Каждому свое. Поскольку я уже закончил давать показания инспектору Гельтофу, и после этого освобожден из-под ареста, я хочу рассказать на этой пресс-конференции всю правду, — негромко говорил Ленц. Только я попрошу фоторепортеров поменьше щелкать вспышками. За то время, что я провел в камере, мои глаза несколько отвыкли от света. Господа, дамы, видите, я даже стал путать очередность в обращении, что значит посидеть в тюрьме. Никому не советую попадать в тюрьму, даже если в подоплеке твоего поведения лежит глупый дух интеллигентской корпоративности. Дамы и господа, я должен заявить, что никто из сотрудников моей газеты не вел съемок господина Котчева. Вы газетчики, вы должны понять меня. Сенсация — наша профессия. Я бы хотел задать вопрос, как бы вы поступили на моем месте, если бы к вам пришел человек и предложил вам пленку, на которой снят господин Котчев, тот самый, который выбрал свободу. Как бы вы поступили на моем месте, хотел бы я знать. Я приобрел эту пленку и поехал на ТВ, потому что очень не люблю, когда нашу с вами нацию обвиняют в похищениях, принуждениях и прочей чепухе. Но в каждой нации, увы, есть разные люди. За действия этого человека недостойные действия, пока что я могу их квалифицировать лишь таким образом. Меня арестовали как фальсификатора. — Вы можете назвать человека, который передал вам пленку? — перебил Ленц, американский журналист из UP. — Его имя? — Это помощник режиссера Люса. — Какого Люса? Это автор картины «Нации в белых рубашках»? — Да. — А где находится в настоящее время Люс? — Не знаю. Я надеялся... Я долго ждал, что он придет сам, узнав о моем аресте, он не пришел. За показ этого материала по телевидению ответственность несу я. Никто из моей газеты не имел отношения к съемкам. Кто записал беседу с Котчевым, ту, которую вы опубликовали? Я получил ее от помощника Люса. Я по профессии газетчик, а не инспектор уголовной полиции. Я не заметил фальшивки. Вы хотите сказать, — заметил Крона из телеграфа, — что мы работаем в полиции? В зале засмеялись. Улыбнулся и Ленц. — Нет, — ответил он, — я не хочу сказать, что вы работаете на полицию, просто, видимо, вы журналисты более высокого класса, чем я. — Как вы думаете, где сейчас Котчев? — спросил Гейнс Крона. — Об этом надо спрашивать не меня. — Вы ощутили ужас, когда оказались за решеткой? — спросила старуха из Парижур. — Я ощутил ужас, когда прошло 24 часа, а Люс, который через своего помощника передал мне этот материал, не сделал никакого заявления, подставив меня таким образом под удар. — У вас есть доказательства связи Люса с левыми? — Этим предстоит заняться вам, если вы этого пожелаете. Не так уж трудно, я думаю, докопаться до его связей с Тойфелем, дучки и прочей швалью. — Вы оскорбляете людей, которые не могут ответить вам, ибо их нет в зале, — сказал Крона. Допустимо ли это, господин Ленц? А допустимо ли меня, газетчика, подставлять под удар только потому, что я не разделяю социал-демократических взглядов Люса? Кто кого унизил, господин Крона? Я, назвавший их швалью? Или они, посадив меня в тюрьму? От этих людей, я убедился, теперь можно ожидать всего. Допускаете ли вы, — спросил Ленц, журналист из гамбургской газеты, — что Люс действовал против вас для того, чтобы нанести удар по престижу концерна Акселя Шпрингера? Кто вам сказал, что моя газета входит в концерн Шпрингера? Вы отрицаете это? Я выпускаю газету, а не держу пакет акций. Спросите об этом Шпрингера. Его финансовые дела меня не касаются. Но вы допускаете мысль, что могут бить в поддых только потому, что вы, ваша газета, публиковала против Люса, против его фильма резкие материалы? Мне бы не хотелось допускать такой мысли. Если это так, то это провокация. Насколько мне известно, Люс — режиссер. Он что, одновременно сам и снимает? — спросила старуха из Парижур. Этого я не знаю. Ко мне пришел человек от Люса с его пленкой, и все. Собираетесь ли вы привлечь Люса к суду? Я еще не говорил с моим адвокатом. По характеру я не кровожаден, но хотел бы просить Люса избегать личных встреч со мной. Это я говорю с полной мерой ответственности. Крона спросил. — Господин Ленц, вы работали в Министерстве пропаганды у доктора Геббельса? — Да. — Ваш пост? — Я был референтом в отделе проведения дискуссий с представителями церкви. — По-моему, с представителями церкви дискутировали в концлагерях, — пожал плечами Крона. Их же сажали в концлагеря, господин Ленц. Смею вас уверить, что я никого не сажал в концлагерь, господин Кроне. Есть еще вопросы, господа? Большое спасибо, сказала старуха из Парижур. Мы благодарны вам, господин Ленц. Примите ванну, отоспитесь и возвращайтесь поскорее в свою газету. Простите, господин Ленц, поднялся Кроне. Последние вопросы. Когда и где вам была передана пленка? Сколько вы за нее уплатили человеку Люса? И, наконец, сколько вы получили за показ этого материала? О том, где и когда была передана пленка, я не буду сейчас говорить, чтобы не вооружать моих незримых врагов лишними материалами. Скажу лишь, что при этом присутствовало еще два человека. О моих финансовых делах, думаю, бестактно беседовать здесь, ибо я не считаю приличным задавать встречный вопрос господину Кроне. Впрочем, каждому свое. До свидания, господа. Спасибо за внимание.